Как видеть Бога сквозь слезы? Олден Ганнет. Размышления над книгой Иова. Предисловие автора. Эта книга составлена на основе моих выступлений в церквях, на библейских конференциях, по американскому радио. Эти выступления касались разъяснений многих мест из книги Иова. Данное издание не является подстрочным объяснением книги Иова. Мне хотелось аргументировать книгу примерами из нашей жизни, так как в прошлом и сейчас мы стоим перед величайшей христианской загадкой. Почему богоугодные страдают? Буду счастлив, если Господь использует мой скромный труд для ниспослания благодати многим страдающим, чьи сердца разбиты, а глаза полны слез. Олден Ганнет. Предисловие к русскому изданию. Почему мы решили издать эту книгу по-русски? Потому что в духовной литературе много книг о любви и счастье, и мало о страданиях Божьего творения, человека. А ведь наш мир можно сейчас назвать островом страданий. Каждый день проливается кровь, плачут вдовы и сироты, люди кричат от физической и душевной боли. Земля наполнена ненавистью, злобой и страданием. Одна из книг Библии, книга Иова, особенно близка измученному человечеству. Драма Иова может служить примером для многих из нас. Возможно, кто-то подумает, что вот, мол, автор американец, его стиль и приводимые факты малоинтересны русскоязычному читателю. Мы думаем, что нет. Страдания могут быть вызваны разными причинами, но истоки их одинаковы, и одинаково горьки слезы людей во всем мире. И Бога можно увидеть из любой страны, и говорить с Ним можно на любом языке, и с молитвой можно обнять ствол любого дерева, будь то калифорнийская пальма или подмосковная береза. Михаил Маргулис.